Моим первым ребяческим желанием было броситься к отцу и рассказать о том, что я видел. Если бы Росс и Сесиль еще не произнесли обеты, я бы так и сделал, но они уже стали супругами, и мои отец и мать дали клятвы родителям Сесиль. Я уже не мог помешать семье связать свое доброе имя с язычниками-паронтами. Я медленно прошел через первый сад и оказался на террасе, по дороге приняв решение подождать и рассказать все отцу, когда мы сможем побыть наедине. Как глава семьи он решит, что делать дальше. Будет ли то, что я узнал, достаточным основанием для обращения в высший храм с просьбой расторгнуть брак? Сесиль и остальные члены семьи Паронт призывали доброго бога в свидетели своих клятв. Означает ли жертвоприношение, устроенное в тайном саду, что они не считают себя связанными обещаниями, данными ему? Не насмехались ли они в глубине души над моими родителями, произнося слова, в которые не вкладывали никакого смысла? На террасе гости отдыхали и вели беседы, женщины обмахивались веерами, пытаясь отогнать жару. Я изобразил на лице улыбку и постарался ни с кем не встречаться глазами. Когда я проходил мимо, никто со мной не заговорил. В бальной зале продолжали играть музыканты, кружились пары. Я сказал себе, что нет никакого смысла размышлять о страшных вещах, увиденных мной, и я не стану этого делать, пока не представится возможность рассказать обо всем отцу. На танцующих было приятно посмотреть, и я уже почти успокоился, когда Корсина, явно успевшая оправиться после нашего разговора, скользнула мимо меня в паре с Кейзом Ремваром. Я отвернулся и направился в столовую. Громкие разговоры почти заглушали там музыку, доносившуюся из бальной залы. Слуги метались по комнате, подавали новые блюда, наполняли бокалы, уносили грязные тарелки, заменяя их на чистые. Ароматы еды окружили меня, желудок принялся бурно протестовать, и голод с новой силой напомнил о себе. Я несколько мгновений стоял, сглатывая слюну. Скудный завтрак, который я съел сегодня утром, оказался не в силах приглушить муки трехдневного голода. Мне казалось, я мог бы в одиночку опустошить любой из столов. Гости беседовали между собой и, переходя от одного стола к другому, брали тут фрукт, там конфету или пирог. Я знал, что не могу положиться на собственную решимость держать себя в руках. Поэтому я нашел свободный стул около чистого прибора, рядом с которым никого не было, и сел. Мне показалось, что прошло несколько лет, прежде чем меня заметил слуга. «Могу я вам что-нибудь принести, сэр, или вы предпочитаете выбрать сами?» Я сглотнул и тяжело вздохнул. Внутри у меня все болело. «Будь любезен, принеси маленькую порцию мяса, кусок хлеба и, пожалуй, бокал вина». Он вскинулся, словно я окатил его холодной водой. «И все, сэр?» — заботливо спросил он. «Или остальное мне выбрать для вас самому?» Он оглядел мое грузное тело, словно не верил своим ушам. «Мясо, хлеб и бокал вина. Этого будет достаточно», — заверил я его. «О, если вы уверены, только мясо, хлеб и вино...» «Я уверен, спасибо». Он поспешно умчался, и я увидел, как он подозвал другого слугу, видимо, подчиненного, махнул в мою сторону рукой и передал ему заказ. Тот покосился на меня, удивленно расширил глаза, затем ухмыльнулся, отвесил преувеличенный поклон и убежал. Я вдруг понял, что вцепился руками в край столешницы и сложил их на коленях. Еда. Я дрожал от вожделения. Острота моего обоняния и страстность, с которой я мечтал о еде, пугали меня самого. Впервые я задумался, можно ли назвать естественным мой аппетит. Несмотря на пост, одежда на мне все равно становилась все теснее. Как я могу не есть и все равно толстеть? Неожиданно мне в голову закралось пугающее подозрение. Магия. Не последствия ли это вторжение в мою жизнь древесного стража? Я вспомнил, каким видел свое другое я в ее мире. У него был огромный живот и жирные ноги. Неужели... Когда я вернул его, я получил вместе с ним и эти его особенности. Невозможно, я не верил в магию. Я не верил в магию отчаянно, так же, как раненый солдат не верит в ампутацию. «Забери ее, забери», — молил я доброго бога. «Если это магия, забери ее, спаси меня от нее». Танцующее веретено вращалось для меня. Я летал на нем и видел, как оно остановилось. Разве я не верил в то, что это произошло? Я вспомнил седло, вдруг переставшее держаться на спине гордеца. Но современный разумный человек во мне спрашивал, не обманываю ли я себя, может быть, подпруга ослабла из-за моего огромного веса. Если остановка веретена означала конец магии равнин, разве не перестали бы держаться седла всех всадников Каваллы? Я подумал, что стоит спросить сержанта Дюрила, не было ли у него проблем с подпругой, затем вздохнул, осознав, что сейчас мне не хватит смелости искать его и задавать вопросы. Я разочаровал его, и в каком-то смысле рухнувшие ожидания моего старого наставника казались мне более серьезным провалом, чем неудовольствие отца. «И где же моя еда?» Голод снова занял все мои мысли, прогнав остальное на задний план. Однако к моему столу приблизились мой отец и мать, а не слуга с едой. Я даже не заметил, как они вошли в комнату. Отец сел на стул рядом со мной, мать чуть дальше. Взглянув на их лица, я понял, что до них еще не добрались слухи о моей ссоре с Корсиной. Следом появился слуга, который нес их тарелки. Когда он поставил их на стол и аромат окутал меня, я едва не потерял сознание. «Не стоит впадать в крайности, Невар», — тихонько прошептал отец, наклонившись ко мне. «Ты должен хоть что-нибудь съесть и показать, что тебе нравится, как хозяева подготовили празднество. Твое сидение за пустым столом во время пира выглядит так, словно ты не одобряешь этот союз. Это оскорбительно для хозяев дома. И да защитит нас добрый бог, вот они идут». Хуже выйти не могло никак. Лорд и леди Паронт вошли в комнату не за тем, чтобы перекусить. Они прохаживались среди гостей, приветствовали их, принимали поздравления и комплименты по поводу чудесного праздника. Они, улыбаясь, подошли к нам и увидели меня, несчастного, в буквальном смысле голодного, на перу. Мне отчаянно захотелось испариться. Леди Паронт улыбнулась нам, затем удивленно взглянула на пустую тарелку, стоящую передо мной. «Неужели ты не смог выбрать ничего подходящего, Невар?» — встревоженно прощебетала она, словно обращаясь к ребенку. «Может быть, попросить нашего повара приготовить для тебя что-нибудь особенное?» «О, нет, благодарю вас, леди Паронт. Все выглядит и пахнет так восхитительно, что я не решился сам сделать выбор. Уверен, слуга сейчас появится». И тут моему достоинству и гордости моего отца был нанесен завершающий удар. Появился слуга с едой. В каждой руке он нес по блюду не тарелки, а целые подносы, причем наполненные до краев. На одном громоздились куски мяса всевозможных сортов, ломти ветчины, половинка копченого цыпленка, так тонко наструганная говядина, что она даже смялась складками, нежные котлеты из ягненка, политые мятным соусом, и горка острого паштета. На другом блюде вместо затребованного мною простого хлеба мне подали два круассана, пшеничную лепешку, две горячие булочки, темные ломти ржаного хлеба рядом со светлым пшеничным и клетки в густой коричневой подливе. Ухмыляясь, словно он совершил нечто достойное восхищения, слуга поставил передо мной оба блюда и поклонился, чрезвычайно довольный собой. «Не беспокойтесь, сэр, я знаю, как обслуживать людей вроде вас, как вы и попросили только мясо и хлеб. Сейчас я принесу ваше вино». Он быстро повернулся и оставил меня окруженного едой. Я смотрел на россыпи хлеба и мяса, раскинувшиеся передо мной, и понимал, что мой отец ошеломлен моим необузданным обжорством. Потрясенная хозяйка дома изо всех сил пыталась сделать вид, что она польщена. И что хуже всего, я знал, что могу съесть это все и с огромным удовольствием. Во рту у меня собралось столько слюны, что мне пришлось сглотнуть, прежде чем я смог заговорить. «Здесь слишком много еды. Я попросил немного мяса и хлеба». Но слуга уже умчался, а я не мог оторвать глаз от еды и знал, что никто за столом мне не верит. «Но это же свадьба», — отважилась наконец вставить слово леди Паронт. «Так почему бы и не отпраздновать ее как следует?» У нее были самые лучшие намерения, скорее всего, она хотела, чтобы я не смущался из-за того, что у меня такой ужасный аппетит, не поддающийся дисциплине, и что я повел себя с такой неприкрытой жадностью за ее столом, но ее слова поставили меня в очень непростое положение. Если я отведаю лишь маленький кусочек чего-нибудь, не покажется ли ей, что я пренебрегаю ее гостеприимством? Я не знал, что делать». «Все выглядит просто замечательно, особенно после простой пищи, которой нас кормят в академии», — проговорил я. Я все еще не решался взять вилку. Мне отчаянно хотелось, чтобы они все куда-нибудь исчезли. Я не мог есть у них на глазах. Однако я прекрасно понимал, что и отказаться от еды я тоже не в силах. «Прошу тебя, Невар», — холодно произнес отец, словно прочитав мои мысли, — «не обращай на нас внимания, наслаждайся свадебным пиром». «Пожалуйста», — подтвердил лорд Паронт. Я взглянул на него, но не смог разобрать выражение его лица. «Ваш слуга слишком щедр», — снова рискнул заметить я. «Он принес мне гораздо больше, чем я попросил». Затем, опасаясь, что мои слова прозвучали невежливо, я добавил: «Но, уверен, у него были самые лучшие намерения». Я взял вилку и нож и покосился на родителей. Мать попыталась улыбнуться, словно ничего особенного или необычного не происходило. Потом отрезала кусочек от своей порции мяса и съела его. Я наколол на вилку одну клетку, плавающую в подливке, и положил в рот. Божественно! Внутри она оказалась нежной и зернистой, а сверху была пропитана великолепным бульоном. Я почувствовал вкус мелко нарезанного сельдерея, сочного лука и лаврового листа, а также густого мясного соуса. Никогда прежде я не был так увлечен своими вкусовыми ощущениями. Дело было не только в ароматах. Я наслаждался солоноватым вкусом ветчины и тем, как острый паштет контрастировал с мягким хлебом. Круассаны были прослоены маслом, и тончайшее тесто, словно снежинки, ласкало мой язык. Цыпленка выкормили зерном и по всем правилам выпустили из него кровь, прежде чем запечь на дымном огне, чтобы придать ему аромат и сохранить мясо сочным. Ржаной хлеб показался мне просто потрясающим. Я запил еду вином, и слуга принес мне еще. Я ел. Я ел, как никогда прежде. Я забыл о людях, сидевших рядом со мной, и празднике вокруг. Мне было все равно, что подумает отец или почувствует мать. Я не беспокоился, что Корсина может случайно оказаться рядом и прийти в ужас от моего аппетита. Я просто ел, и меня не покидало сильнейшее наслаждение от изысканной пищи после долгого поста. Я был захвачен плотскими удовольствиями, чувствовал глубокое удовлетворение от того, что могу, наконец, восполнить свои запасы, и больше ни на что не обращал внимания». Не знаю даже, сколько времени ушло у меня на то, чтобы опустошить оба блюда, и разговаривал ли кто-нибудь за столом. В какой-то момент лорд и леди Паронт обменялись любезностями с моими родителями и отправились к другим гостям. Я едва это заметил. Я был полностью поглощен простым и всеобъемлющим удовольствием – едой. Только когда оба блюда опустели, я снова начал осознавать мир вокруг меня. Отец сидел молча, каменно застыв. Мать улыбалась и что-то говорила в безнадежной попытке сохранить образ супругов, ведущих между собой самую обычную беседу. Ремень впивался мне в живот, но смущение боролось во мне с почти невыносимым желанием встать и отправиться на поиски стола со сладостями. Несмотря на огромное количество съеденного, я все еще остро ощущал запах теплого ванильного сахара, висящие в воздухе, и аромат пирожных с клубникой. «Ты уже закончил, Невар?» — спросил мой отец так ласково, что кто-нибудь посторонний мог бы счесть его невероятно добрым человеком. «Я не знаю, что на меня нашло», — сокрушенно ответил я. «Это называется обжорством», — безжалостно заключил он. Он тщательно следил за выражением своего лица и говорил очень тихо, а его взгляд тем временем блуждал по комнате, он кивнул кому-то из знакомых. «Никогда прежде я не испытывал такого стыда за тебя», — добавил он с улыбкой. «Ты ненавидишь своего брата? Пытаешься унизить меня? Что движет тобой, Невар? Ты надеешься избежать военной службы? Тебе это не удастся. Так или иначе, я прослежу за тем, чтобы ты подчинился собственной судьбе». Он повернул голову и помахал рукой еще одному знакомому. «Я предупреждаю тебя. Если не будешь заботиться о своем теле и духе, если не получишь звание в академии и не женишься на девушке из благородной семьи, то станешь рядовым пехотинцем. Можешь не сомневаться, мальчик, так и будет». Только я и моя мать слышали язвительность в его голосе. Она побледнела, а глаза сделались огромными. И я вдруг понял, что она боится моего отца, а сейчас ее страх достиг своего предела. Он мельком глянул на нее. «Пожалейте себя, миледи, и уйдите, если этот разговор вас огорчает. Я разрешаю вам уйти». Так она и сделала, успев бросить в мою сторону извиняющийся взгляд. В глазах у нее застыла тревога, но она заставила себя улыбнуться, встала и слегка помахала нам рукой, словно сожалея, что вынуждена нас ненадолго покинуть. Затем быстро прошла через комнату в зал. Я растянул губы в улыбке и проклял свой собственный рыболепный страх перед отцом. «Я сказал правду, отец. Я попросил слугу принести мне немного мяса и хлеба. А когда он подал два больших блюда, да еще в присутствии леди Паронт, что еще мне оставалось делать? Пренебречь роскошным угощением, которое они нам предложили? Заявить, что эта еда мне не подходит, и отказаться от нее? Слуга поставил меня в неловкое положение, но я постарался выйти из него с достоинством. Что мне следовало сделать?» «Если бы ты сам взял себе немного еды, а не ждал, когда тебя обслужат, словно ты сын старого аристократа, ничего этого не случилось бы. А если бы я родился с даром предвидения, именно так я и поступил бы», — резко ответил я, и в ошеломленной тишине, последовавшей за моими словами, сам удивился, откуда взялись эти слова. Изумление от того, что я посмел возражать отцу, стерло улыбку с его лица. Мне хотелось верить, что на одно короткое мгновение в его глазах промелькнуло уважение, но он тут же прищурился, сделал глубокий вдох, словно собирался что-то сказать, затем с презрением выдохнул. «Сейчас не время и не место, но обещаю тебе, мы еще выясним этот вопрос. До конца сегодняшнего дня говори поменьше и ничего не ешь. Это не просьба, Невар. Это приказ. Ты меня понял?» Я придумал дюжину возможных ответов, но уже после того, как коротко кивнул, и он отодвинул стул и оставил меня одного. Два громадных пустых блюда на столе укоряли меня. В моем бокале оставался еще глоток вина. Я с горечью подумал, что отец ничего не сказал про питье и осушил его. Когда вечером я снова взобрался на козлы рядом с кучером, я был пропитан бренди, словно фруктовый пирог. Но это, разумеется, считалось подобающим поведением для сына солдата, и никто мне ничего не сказал.